Ну вообще, у меня их много. Много, это понятно. Но у меня тут не лавка с подарками для принцесс. Из всех желаний исполнить получится только одно. Ага, вижу, как минимум, три. Первое, вернуть себе красоту. Далее, стать бессмертной. Затем, стать единственным в этом мире истинным магом. Первое можешь вычеркнуть, буркнула Астия. Не желаешь становиться красивой? Ну, надо же, удивился подгорный житель. А я-то думал, от красоты ни одна женщина не откажется. Ты правильно думал. Но красота, это не причина, а следствие. ХМ мог бы поспорить, но ладно, про красоту убираем. Остается два пункта. Бессмертие и истинное, то есть независящее от внешних условий, магия. Такая, как у драконов или как у меня. Верно, верно. Я должна выбрать одно из двух, да. И это будет только твой выбор. Высокородная прикрыла глаза и задумалась. В этом выборе явно таился подвох. Просто не мог не таиться. Примерно такой же, как в эликсире из когтя дракона, который она изготовила год назад для своего покойного папеньки. В том смысле, что можно, к примеру, превратиться в бессмертную, но глухонемую, безногую нищенку, а можно стать величайшей и всемогущей волшебницей и умереть при этом всего через несколько месяцев. А можно отложить этот выбор, лет, например, на 500, решилась наконец женщина. Окружающая ей белесая муть на пару секунд замерла, а затем как будто взорвалась сотнями маленьких завихрений. «Ну, это же надо!» — хохотал голос. «Никогда б не подумал, так меня развести. О, да в тебе, получается, столько хитрости, сколько не было даже в драконах, чтоб их всех разорвало. Клянусь, это лучшая шутка, которую я когда-либо слышал. Так все-таки можно или нельзя?» — осторожно повторила свой вопрос гостья. «Можно, конечно, можно. И даже нужно», — ответил здешний хозяин, закончив смеяться. «Мало того, я даже дам тебе на это время кое-какие умения, но взамен ты должна для меня кое-что сделать. Прямо сейчас, я готова, великий», не раздумывала ни секунды высокородная. «Тогда слушай меня внимательно, очень внимательно. Когда ты выйдешь наружу, ты отправишься назад в Пустоград, к восточным воротам. Рядом с ними имеется постоялый двор. Там уже третий день проживает один человек. Его имя Ашкар, он известный разбойник, приговоренный к смерти в двух королевствах, трех графствах и одном султанате. Ты должна отыскать его и привести ко мне. Для прохода под гору ты передашь ему один артефакт. Он должен разбить его, когда поднимется на вершину. Понятно? Понятно, великий. Что я должна сделать после? Ты должна будешь ждать его у подножия. Остальное узнаешь, когда он вернется. Его приказы будут моими приказами. Поняла? Поняла, о, великий. А раз поняла, то ступай, не будем терять драгоценного времени, его нам и так не хватает. Да, и еще, не надо звать меня о, великий, зови меня лучше погонщиком. Что он имел в виду, говоря, что времени не хватает, Астия поняла, когда дошла наконец до гостиницы возле восточных ворот. На площади перед зданием толпились люди, около входа стояли пятеро стражников с мечами и копьями. Внутрь королева проникла под мороком, погонщик не наделил ее заново магией, но снабдил артефактами, один из которых позволял становиться невидимой. Где жил разбойник Ашкар, Астия определила по разговорам снующих туда и сюда слуг и охранников. Улучив момент, женщина поднялась на второй этаж и очутилась в коридоре с десятком дверей. Из единственной приоткрытой доносились громкие голоса и звуки шлепков. Судя по всему, там кого-то допрашивали. Астия осторожно проникла внутрь, закрыла за собой дверь и сняла невидимость. «В чем дело? Кто вы такие? Что происходит?» Сухо поинтересовалась она, обведя взглядом собравшихся в комнате. Всего там присутствовало четверо. Один, со связанными руками и опухшей физиономией, стоял на коленях посреди помещения. Двое, в зеленых накидках плащах, как у егерей, вдумчиво обрабатывали его кулаками, руководствуясь указаниями четвертого, того, кто допрашивал. «Аршев», удивилась Астия, когда тот обернулся. «Ваше Величество», ответно удивился маршал-судья, сняв шляпу и коротко поклонившись. Высокородная знала его как самого ловкого и удачливого на всем континенте охотника за головами. Она не единожды встречала его в королевском замке, а после кончины отца их лично представил друг другу герцог Тирениус. «Кто это? Почему вы его допрашиваете?» — кивнула дама на связанного. «Это Ашкар, бандит и убийца. Он давно у нас в розыске», — сообщил маршал и тут же добавил: «Прошу прощения, сиятельная госпожа, но вы сами-то что здесь делаете? Да к тому же одна, без охраны. Что я здесь делаю? Повела плечом Астия. Вопрос, конечно, нескромный, но я отвечу. Моя охрана осталась на улице, а здесь я по той причине, что 2 дня назад мне сказали, в этой гостинице, в этом номере живет человек, который мог бы помочь мне в одном деликатном деле. Как видите, дорогой друг, я ничего не скрываю. Еще раз прошу простить меня, ваше величество, вновь поклонился Аршев, но ваш план мне придется нарушить. Этот человек пойдет с нами. Да-да, я все понимаю, вздохнула женщина, но согласиться с этим, увы, не могу. Она резко вскинула руку, и из зажатого в кулаке артефакта в сторону собеседника метнулся сотканный из света клинок, а еще через миг уже из другой руки в помощников маршала ударили молнии. Дознаватели рухнули на пол, мгновением позже упал Яршев. Выждав 3 секунды, вдруг кто-то выжил, Астия не спеша подошла к стоящему на коленях Ашкару, подняла с пола нож одного из убитых и быстро, двумя отточенными движениями, срезала путы. «Про какое такое дело ты говорила?» — хмуро поинтересовался разбойник, встряхнув руками и покосившись на трупы. «Меня попросили передать тебе это», — Астия протянула ему небольшую стеклянную пирамидку. «А еще я должна проводить тебя к пирамиде желаний. Пойдем, у нас мало времени». У подножия пирамиды они очутились спустя 1.5 часа. Идти до нее пришлось под невидимостью. Ни людей, ни палаток возле пустой горы больше не обнаруживалось. Видимо, тот, кто жил под горой, решил, что свидетели ему не нужны. «Тебе вон туда», — указала Астия на вершину. «Когда окажешься там, разбей пирамидку о камни». «И все», — удивился Ашкар. «И все», — кивнула Сиятельная. «Я буду ждать тебя здесь». Его возвращение она ждала до утра. А когда он вернулся, высокородная не сразу узнала навязанного погонщиком спутника. Бывший бандит изменился. Причем, не только снаружи. От прилично одетого и помолодевшего лет на 10 Ашкара веяло такой силой, что Астия невольно попятилась. Окинув даму надменным взглядом, будущий император ткнул в нее пальцем. «Терпеть не могу некрасивых и старых». В то же мгновение женщину словно бы окатило могучей волной. Едва ли не каждой клеточкой тела она вдруг почувствовала, как ее наполняет, захлестывает живительная энергия, как разглаживается ее кожа, заново начинают светиться глаза, увеличивается и поднимается грудь, бедра становятся упругими, талия тонкой, а волосы густыми и шелковистыми. «Неплохо», — оценил Ашкар произведенные с помощью магии улучшения. «Тот чувак под горой сказал мне, что ты теперь будешь исполнять мои любые приказы». «Так, так, господин», — поклонилась Астия. «Прекрасно, прекрасно. Знаешь, откуда твой муж притащил твоему папаше коготь дракона?» «Да, господин Ашкар», — кивнула высокородная. «Он добыл его в пустоши, в пещере под горным кряжем. Ты должна меня туда отвезти, но я не знаю, где это точно находится. Драконова пустошь большая, там много пещер и туннелей. Какой из них правильный, Терениус не рассказывал». «Это неважно», — отмахнулся бывший разбойник. «Главное, отведи меня к любому из них, а там разберемся». Астия опять поклонилась. «Замри», — приказал Ашкар. Женщина застыла в поклоне, в очень глубоком поклоне. «Теперь развернись». «Ага, уприся, валун». Крутяк, ни разу еще королеву не трахал, хе-хе. Приладившийся сзади разбойник сопел и пыхтел 10 минут. Чего-то приятного от такого соития Астия не ощущала, но сладострастные стоны издавала исправно. Задранная на голову юбка не давала нормально дышать, мелкие камушки больно впивались в локти, жесткие пальцы Ашкара грубо, до синяков, мяли ей бедра. Дама терпела. В конце концов, не такая уж это серьезная плата за лишние столетия жизни и магию. Главное, что не в нищенку превратили и не в инвалида, а прочее можно и потерпеть. Астия проснулась с рассветом, лежа в кровати, одетая, как и предсказывал в ночном разговоре бесформенный. Поднявшись и подойдя к окну, она обнаружила на столе тот самый стеклянный шарик из сна. Взяв его в руку, высокородная действительно ощутила тоненький ручеек силы, втекающий внутрь, но в любой миг готовый сменить направление, чтобы пополнить энергией пустеющие резервы хозяйки. Женщина не отказала себе в удовольствии проверить это прямо сейчас, приказав артефакту отдать ей накопленную им силу. Энергии в накопителе оказалось немного. Она ощущалась странно, как будто бы утекая сквозь пальцы при попытке использовать. Высокородной пришлось весьма и весьма постараться, чтобы сформировать из нее простенькое заклинание, позволившее зажечь обычную свечку. Когда это наконец получилось, Астия вытерла со лба пот и мысленно усмехнулась. Подаренный бесформенным инструмент оказался достаточно своенравным, но в то же время и перспективным. С его помощью можно и вправду взять под контроль весь магический рынок на территории бывшей империи, а возможно, и всего мира. Не сразу, конечно, но тем не менее, и совершенно правильно, что сбежавшим иммунным теперь займутся другие, а у нее, когда-то королевы и герцогини, действительного члена конклава, хватает иных забот. Подчинить себе всех болтающихся без дела и без энергии местных магов, организовать из бывших имперских гвардейцев свою личную армию, взять под контроль Шаонар, Ашкулук, Самаан и прилегающие к ним земли, задача даже не на годы, а на десятки лет. Однако и приз, что светит в конце, того стоит. Стать в итоге единственным в этом мире истинным магом и уже никогда, никогда в жизни не позволять каким-то удачливым проходимцам нагибать ее в хвост и в гриву и делать своей любимой игрушкой. Глава 5. «Ты кто?» – выдавил я из себя секунд через 5, и тоже по-русски, когда незнакомка вышла из-за кустов, ведя в поводу серую в яблоках лошадь. «Алина», – пожала она плечами, остановившись в шагах в 5 от костра. «Бывшая невеста Ашкарти, мы с тобой виделись 1/2 года назад в Шаонаре. Ты мне тогда помог не упасть», – сказала и аккуратно сняла платок, закрывающий нижнюю часть лица. «Тебя за мной Астия послала шпионить? Самый дебильный вопрос, какой я сумел придумать за эти секунды. А вообще, достаточно странное ощущение. Я чувствовал перед этой девчонкой, а она в самом деле выглядела девчонкой лет примерно 15, непонятную робость. Или, скорее, смущение. Словно она застала меня врасплох за каким-то постыдным занятием и теперь, 100%, разнесет это по всем соцсетям. Астия, шпионить? Меня?» — рассмеялась гостья. «Не, ну она конечно могла бы попробовать, но это вряд ли. Пусть она сволочь первостатейная, но не дура. Оставить меня без присмотра ей бы и в голову не пришло. Ты ее так не любишь, а за что мне ее любить-то? Хитрая, подлая и абсолютно лживая гадина. За те 5 лет, что она командовала школой невест, я ее хорошо изучила. Да и потом, когда она прибилась к ревийцам, там тоже много чего добавилось». Я покачал головой. «По-моему, ты к ней несправедлива». «Несправедлива?» — вскинулась девушка. «Да ты ее просто не знаешь. Честно сказать, это была провокация. Мне просто хотелось потянуть время, чтобы прийти наконец в себя и разложить по полочкам все те мысли, какие возникли, когда услышал от нее совершенно невозможную здесь русскую речь. Даже не подозревал, что могу быть так потрясен, несмотря на всю подготовку, а готовили меня к разного рода непредвиденным ситуациям и вправду неплохо. Однако, увы, моя подготовка оказалась не столь хороша, как надеялся. Почему так случилось, не знаю. Алина, вероятнее всего, это ее настоящее имя, фальши, по крайней мере, я в ее словах не почувствовал, выглядела и впрямь на 15-16, но, судя по поведению, она была старше, хотя и не сильно. Внешне достаточно симпатичная, но не настолько, чтобы потерять голову. По-русски говорила естественно, без какого-либо акцента, но чувствовалось, что она им давно не пользовалась, явно дольше, чем я. Цвет глаз, даже несмотря на специальное зрение, я разглядеть не мог, но надеялся, что когда расцветет, это проблемой не станет. Почему для меня это стало так важно? Да потому что когда она открыла лицо, я неожиданно понял, она похожа на Рей. Конечно, не как ее точная копия, но, черт побери, я мог бы поклясться, что еще не встречал в этом мире другую настолько похожую. Ну, может, за исключением Алмы. Но там, безусловно, случай другой, обратный. А ты б не могла объяснить, как же тогда ты сбежала, если все время была под присмотром у этой хитрой особы? Вопрос был, конечно, с подвохом, но бывшая невеста Ашкарти ни секунды над ним не раздумывала. Да просто эта хитрая гадина слишком высокого мнения о себе и не слишком высокого о других. Я знаю, она приказала привести тебя к ней, а потом усыпила всех, кто вокруг, чтобы вам не мешали. И у нее даже мысли в голове не возникло, что я могу ее просчитать. И как ты ее просчитала? Ну, в смысле, как ты смогла не уснуть? Девушка усмехнулась. Вот ты, я знаю, иммунный. Ты можешь рассеивать или преобразовывать направленную на тебя магию, а я эту маг-энергию вижу и могу собирать, а потом отдавать, если нужно. Так что, когда я увидела выплеск магической силы из комнаты этой твари, то просто включила защиту из рун. Своих свитков у меня, правда, нет, но они есть почти у всех воинов Эрхандбея. Активировать какой-нибудь из ближайших я могу в любой миг. И, кстати, она неожиданно посмотрела на мою сумку, а потом на копье, что я продолжал держать острием в ее сторону. На тебе до сих пор есть метки. Как раз по ним я тебя и нашла. Метки? Какие? Магические. Ты их не чувствуешь, потому что они на оружии. Высокородная Астия далеко не такая наивная, как многие думают. Она еще до Эрладара поставила эти метки на все оружие в том отряде, который ее охраняет. Ты можешь их снять, я могу выкачать из них маг-энергию. Тогда они перестанут действовать. Но только боюсь, она внезапно замялась. Что, если я это сделаю, оружия у тебя больше не будет. Я почесал в затылке. Оставаться в этом мире невооруженным хотя бы обычным ножом, в российских условиях это означало почти то же самое, что прийти на какую-нибудь закрытую вечеринку в одном носке. Возьми, он без метки. Алина сняла с себя пояс с мечом и протянула мне. Я им все равно не пользуюсь, не умею. Совсем, удивился я, некому было учить, развела она виновато руками. Думаю, со стороны наш с ней разговор выглядел диковатым. Вместо того, чтобы сразу расставить все точки над ее, выяснить, что ей нужно, откуда она знает русский и не является ли случайно таким же, как я, попаданцем ну, то есть... попаданкой, я почему-то спрашивал ее совсем не об этом. Да и она, со своей стороны, почему-то тоже не торопилась узнать обо мне побольше. Видимо, это и вправду старинная отечественная традиция. Видеть во всем незнакомом опасности не доверять с разбега первому встречному. Ну, или встречной, как в моем варианте. «Слушай, а сколько тебе вообще лет?» «21», быстро ответила девушка, пояснив. «Просто каждой невесте Ашкарти». Пока на нее не обратил внимания император, специально замедляли физическое развитие, с помощью магии. Наш император любил молоденьких, как, впрочем, и старый взир из Стилланда. Судя по промелькнувшему на ее лице выражению омерзения и годливости, я понял, ей есть что мне рассказать не только о жизни императорского дворца, но и о традициях и обычаях Ривейского юга. И сколько из этих 21 ты живешь здесь, в этом мире? 6,5. Не стала скрывать Алина. Я мысленно хмыкнул. Кое-что начинало потихонечку вырисовываться. «Ну что, выкачивать будешь?» Я бросил на земь копье и присовокупил к нему изъятые у спящих батыров меч, нож и топорик. Гостья кивнула, и в то же мгновение оружие словно бы растеклось по траве, превратившись в несколько кучек буро-зеленой пыли. Никогда такого не видел, но выглядело впечатляюще. Алина встряхнула руками и повернулась ко мне. «Астия говорила, у тебя много имен. Леннер, Дарий, Краум, Димир. Какое из них настоящее? Как лучше к тебе обращаться? Вообще-то, я Дмитрий Иванович, поправился я, сделав скидку на возраст моей собеседницы. А что касается обращения, тут важно, во-первых, кто обращается, а во-вторых, где и когда. Друзья один на один называли меня Димир, любимые женщины, Дим, враги, Леннер или Дарий, все прочие, господин Краум. А много их было, заинтересовалась Алина. Кого? Женщин. Формально две, а по факту, одна. А разве такое бывает? Бывает, вздохнул я. Сам никогда с таким не встречался, но вот случилось. Расскажешь? Я усмехнулся. Я полагаю, нам надо о многом поговорить, но попозже. А почему не сейчас? Потому что нам надо сматываться отсюда. И чем скорее, тем лучше, кивнул я на превратившееся в пыль оружие. Ты прав. «Береженого Бог бережет», не стала спорить Алина, «а не береженого конвой стережет», хохотнул я в ответ. Когда мы со спутницей уже отъехали от поляны, она неожиданно озаботилась. «А это ничего, что мы едем вместе. Вдруг твоей женщине не понравится, не бойся, она не ревнивая», хмыкнул я, подстегнув лошадь. Около 2 часов мы двигались на восток, а затем повернули на север. В принципе, я уже знал, куда надо направиться в первую очередь. Приключившаяся свистопляска с оружием заставила меня вспомнить про один хитрый тайник, который устроил себе аккурат перед попаданием на болотную каторгу. Да и одежкой нормальной плюс кое-какими деньгами захотелось разжиться, и чтобы при этом без всякого криминала. По дороге точнее, по еле угадывающимся тропкам в лесу мы ехали молча. Я впереди, спутница сзади. Как она призналась сама, с географией этой части империи у нее имелись проблемы. Я же, наоборот... Когда покинул подворье Элмы, за следующие пару месяцев исходил тут практически все. Привал я скомандовал ближе к полудню, на очередной подходящей для этого дела поляне. От прежней стоянки мы удалились достаточно далеко, так что погоня, если она и была, отстала часов на 10, а возможно, что и вообще навсегда. «Как настроение?» — «Самочувствие, ничего не болит, не ноет», — поинтересовался я у Алины, спрыгивая со своей пегой. «Все хорошо», — ответила девушка. «У моей мамы конезавод, так что я с лошадями с детства знакома, не привыкать». «Ух ты, конезавод, а где?» «Под Казанью», — улыбнулась Алина. «Надо же», — я покачал головой. «Вот сколько по всему миру не путешествовал, а до Казани ни разу не добирался, только до Зеленодольска, и то по реке. А сам, небось, из Москвы, да?» — хитро прищурилась спутница. «Почему так решила?» — вскинул я бровь. «Не знаю, просто подумалось». Разубеждать ее я не стал, как и продолжать разговор, до той поры, пока обед себе не сварю, ну и ей заодно. Обед, кстати, мне варить не пришлось, я только костер организовал, а все остальное сделала бывшая невеста Ашкарти, совершенно нахально отстранив меня от костра, котелка и приготовления пищи. Тем более, что к путешествию она подготовилась явно лучше меня. В ее переметных сумках нашлась и крупа, и ломтики сушеного мяса, и какие-то травы, и даже несколько специальных пиал, подходящих и для супов, и для плова, и для травяного отвара. «Ну, и зачем ты за мной увязалась?» Внешне довольно лениво поинтересовался я, когда с обедом было покончено, а посуда помыта и убрана. «Только из-за того, что мы с тобой эти как их там попаданцы. Ну, так это неправильно. А вдруг я какой-нибудь негодяй и убийца или вообще педофил?» «Ты не педофил», — медленно и чуть нахмурившись проговорила Алина. «А то, что убийца, так кто из нас без греха?» Она сидела напротив меня, на лошадиной попоне, скрестив по-турецки ноги. Не слишком привычная поза для женщин этого мира, но для земных попаданок, да еще и таких, кто, к примеру, практикуется в йоге, вполне допустимая. Я смотрел на нее из-под прищуренных век, привалившись спиной к какому-то дереву, изображая наевшегося до отвала и потому благодушно и иронично настроенного господина. Наблюдать в таком состоянии за чужими реакциями, особенно женскими, дело нехитрое. Дамы на такое часто ведутся, считая свое положение заведомо более выигрышным. А зря. Моя спутница сейчас явно злилась, хотя и всячески пыталась это скрывать. Я, к слову, уже успел определить главный вторичный признак перемены ее настроения, тот самый цвет глаз, который никак не мог уловить в предутренних сумерках. В спокойном состоянии ее глаза были просто синими, в расслабленном становились светлее, в слегка возбужденном – ярче. Когда их хозяйка нервничала, темнели, а когда злилась, вот как сейчас, приобретали аметисто-сапфировые оттенки. Примерно такие, какие были у драконовых пчерий с их фиолетовой гетерохромией на правый глаз. Именно в эти мгновения глаза моей нынешней спутницы до удивления походили на те, что могли быть у Рейны, если бы после памятной ночи близ Сежиша они бы приняли не изумрудно-зеленый цвет, а аметисто-фиалковый. С чем связана эта схожесть, я не понимал, но в психологическом плане это был явный плюсик в пользу Алины. По крайней мере, мне теперь становилось сложнее искать в ней какой-то подвох, препятствие, чтобы поверить тому, что она говорит. «За тобою, как ты говоришь, я увязалась по трем причинам. Первое, там, в Шаонере, ты не дал мне упасть. Просто так, без какой-либо мысли, без рассуждений, на автомате, а для меня это дороже любых подарков и обещаний. Второе, ты сделал то, о чем я мечтал 5 долгих лет, уничтожил империю и императора. И, наконец, третье, я просто хочу вернуться домой. И ты полагаешь, я сумею помочь?» Усмехнулся я, отрываясь от дерева и усаживаясь, как и она, по-турецки, уверенно. «Потому что вдвоем это сделать легче». «Легче вернуться», — уточнил я на всякий пожарный. «Да, потому что я знаю, как это сделать, но одной мне не справиться. А еще у меня есть это». Она сунула руку себе за ворот и вытащила оттуда висящую на шнурке пирамидку с глазом. Точно такую же, какую мне предлагал купить в своей лавке Абдулазис. Только не красную, как в моем случае, а зеленую. «Откуда она у тебя?» — пробормотал я внезапно осипшим голосом. «Купила», — пожала плечами Алина. «А торговца звали Абдулазис. И это случилось в Петре». «В Петре, не в Тартусе?» Поднял я бровь. «Да, в Иордании, в их знаменитом городе с храмом Эль-Хазне, вырезанном прямо в скале. Мы с мамой там в турпоездке были». «А твой отец?» «Что мой отец? Он с вами не ездил?» Алина вздохнула. «Я его никогда не видела. Он что, вас бросил?» «Нет, он нас не бросал», — покачала головой девушка. «Мама рассказывала, он служил в какой-то особой организации. Постоянно ездил в командировки. В последнюю он уехал за полгода до моего рождения и пропал без вести. У меня неожиданно защипало в глазах. Да, такое бывает. Сочувствую. Кто-то, конечно, может решить, что она все придумала, словно не слыша меня, продолжила спутница. Что все это, чтобы я не считала отца негодяем, просто сбежавшим от нас, бросившим жену и ребенка. Но я-то ведь знаю, что это не так, что это совсем не так. Она подняла на меня взгляд. Я молчал. У меня мама очень красивая женщина, красивая и богатая. Она легко могла завести другого мужчину, мужа или любовника. Но за 15 лет, что мы жили вместе, она ни с кем не сошлась, ни единого раза, хотя претендентов хватало. Все эти годы она ждала, что отец вернется. Мама не верила, что он умер. А кто она, твоя мама? Чем она занимается? Ну, кроме коневодства, лошади, просто хобби. А вообще у нее крупная консалтинговая фирма. Она консультирует все деловые структуры Поволжья. И, кстати, она испанка по происхождению. Причем, как мне кажется, из аристократов. С отцом они познакомились в Аргентине. Он уговорил ее переехать в Россию. Она согласилась. А почему ты решила, что твоя мама аристократка? А из-за имени? Полное, оно очень длинное. Рената Доминго Рахаспика Дестина Дель Сальдо Колина Дека Насимента. Я засмеялся. И это так в паспорте и записано, в заграничном, да, все целиком. В российском, только Рената Доминго Рахас. Даже не знаю, что с ней теперь. Жива ли? Жива, жива, не волнуйся, успокоил я бывшую невесту Ашкарти. Пока мы помним и думаем о своих близких, они живы и ждут нас. Сколько ты с ней не виделась? 6,5 лет, да. Расскажешь, что с тобой было здесь? Расскажу. Но только и ты рассказывай. Договорились. Рассказывать будем по очереди. 5 минут ты, 5 минут я, и дальше по новой. Согласна? Согласна. Но только, чур, ты первый. Да не вопрос. Тогда начинай. Ну, слушай. Прибыл я, значит, в Тартус в командировку, военным бортом. Мы говорили минут, наверное, 40, а после продолжили. Только уже верхами, в дороге, когда снова двинулись в путь, я почти ничего не скрывал. Рассказывал спутнице и о том, как попал сюда, и о том, как встретил здесь Алму, как поклялся отомстить за нее, как угодил на каторгу, как смог убежать оттуда через болото и гиблый лес, как встретил Тура, Лику, Рейну, Аршафа, как вытребовал желание у живущего под горой Бесформенного, как стал командором большой баталии в Драроне, как спасал Рейну в Сежише и как потом она спасала меня, как мы сражались с имперскими корпусами, как бился в Орладорском дворце с императором и его альтер-эго, как предал своих друзей и любимую женщину, поверив фантомам, и как теперь, во что бы то ни стало, хочу отыскать ее среди пространств и веков один. Алина в ответ вовсю трещала о том, как училась в языковом лицее в Казани и была там круглой отличницей. Как, будучи на экскурсии в Петре, оторвалась от группы и случайно зашла в какую-то лавку. Как поддалась на уговоры торговца Абдул-Азиза и купила совершенно ненужную ей безделушку. Как чуть с ума не сошла, когда вышла наружу и очутилась черт знает где. Как целый год выживала в мире меча и магии, прикидываясь слабоумной нищенкой и потихонечку изучая его обычаи и язык. Как искала возможность вернуться домой и почти что нашла ее. Как неожиданно выяснила, что может видеть магическую энергию и поглощать ее или, наоборот, отдавать, но в то же время не имеет способности использовать эту силу для волшебства. Как императорские гвардейцы схватили ее и переправили в Орладар, а маги Конклава определили ее в невесты Ашкарти. Как через 5 лет учебы в школе невесты Шаонарского инцидента она чуть было не стала наложницей Горша, но сумела сбежать из дворца. Как попала в Тилланд. Как помогла Ирханбею свергнуть старого взира и стать советницей нового. Как в походе на север ревийцам встретилась Астия, и Алине пришлось с ней сотрудничать. Как они помогли мне уничтожить Ашкара и Горша и как в самый последний момент перед взрывом выдернули меня из столицы через волшебный портал. Больше всего в ее рассказе меня поразили две вещи. Первое, что это Астия, а отнюдь не бесформенный, навела на меня иллюзию с Рей и Аршафом, заставив поверить, что это правда. Вторая, что моя спутница, в самом деле, смогла узнать, как вернуться. Один строчка из песни «Ищу тебя» из КФ 31 июня, Мус, А, Зацепина, С.Л., Эль, Дербенева. Глава 6. На ночь решили остановиться прямо в лесу, выезжать на какой-нибудь относительно торный путь и искать там какую-нибудь относительно целую деревеньку, где можно встать на постой. Я не рискнул. По нынешним временам, два путешественника, один из которых юная девушка, а другой из оружия имеет только короткий меч, но в то же время оба на лошадях и с чем-то набитыми сумками, лакомая добыча даже для обычных крестьян, а уж для матерых разбойников так и вовсе законная премия. Да к тому же и денег у нас имелось хрен да маленько. У меня только 5 лартов, виновато сообщила Алина под вечер. Надо, наверное, было у спящих пошариться, но не сообразила. Ерунда, отмахнулся я. Я знаю, есть тут одно местечко, доедем и деньги добудем, и оружием разживемся. Основная проблема лесной ночевки заключалась в охране, как минимум, от шастающего в округе зверья. Конечно, мы просто могли спать по очереди, но возлагать эту обязанность на Алину мне показалось неверным. И не потому, что я вдруг решил озаботиться ее физическим и душевным здоровьем, а потому что, по ее же признанию, с оружием она обращалась плохо и, значит, реально могла бы не справиться даже с некрупной рысью. А так как меч у нас был только один на двоих, прийти ей на помощь у меня бы, скорее всего, не получилось. Тем более, что специальным зрением моя спутница, в отличие от меня, иммунного, не обладала. «Попробуем сделать сторожевое заклятие», – провозгласил я после короткого ужина и недолгих раздумий. «А ты разве умеешь?» – удивилась Алина. «Как имперские маги?» «Нет, не умею. Зато как рунные мастера из Айртилланда, уже не раз делал и делал успешно. Только мне надо для записи что-то надежное, основательное, не одноразовое, чтобы хотя бы ночь продержалась». «Вот это вот подойдет», она протянула мне достаточно крупный кристалл тилландского хрусталя. «Ух ты!» – восхитился я, пересчитав грани. Их оказалось ровно 64. С большим числом, насколько я слышал, такие хрусталики еще не встречались. «Откуда такое богатство?» «Великий взир подарил», – равнодушно отозвалась спутница. «Он думал, что раз я великая пери, то, значит, могу написать на нем великие руны. А чем написать?» Он случайно не подарил. Ох, черт, забыла, Алина хлопнула себя по лбу и снова начала рыться в сидельных сумках. Да куда же оно закатилось-то? Ага, вот, нашла, выудила она из левой котомки свинцовый стилус. Взир говорил, им можно на чем угодно писать. Отлично, сейчас проверим. Писать стилусом оказалось легко и удобно. Он наставлял на хрустальных гранях четкие, исключительно ровные линии. Что я пишу, Алина не видела. Процедуру нанесения рун я производил в потемках, повернувшись спиной к костру. Работа, кстати, оказалась довольно муторной. На каждую грань пришлось наносить аж по 5 иероглифов. Сначала дуэн, щит, затем дуасы, много раз, а после ситься, надолго. Микроскопическая китайская каллиграфия, только без микроскопа, отняла у меня 1,5 часа чистого времени, за минусом 4 перерывов по 5-7 минут, необходимых, чтобы привести в норму глаза, пальцы и психику. Однако результат того стоил. Такой рунной записью мог бы, наверное, годиться любой рунный мастер из Драрана или такой же Сайры Стилланда. Оставалось только прочесть, что написано, и проверить работоспособность кристалла. Дуэн, дуасы, ситься, негромко пропел я, сжав в кулаке артефакт. В то же мгновение он словно бы вспыхнул голубоватым светом и тут же погас. А еще через миг вокруг нас и костра засветилась призрачная, невидимая для невладеющих магией защитная сфера. Здорово! Восхищенно присвистнула бывшая невеста Ашкарти. В этом кристалле, похоже, энергии больше, чем во всех артефактах старого взира. Ты, кстати, руны на традиционном китайском писал? Что? Воззрился я удивленно на спутницу. Ты знаешь китайский? Ну, внезапно замялась она. У нас в лицее его изучали факультативно, но штук 800 иероглифов я запомнила. Там все на ключах построено. От одного начертательного элемента графемы в письме до 17. И ты можешь прочесть, что я написал. И перевести, наверное, смогу, кивнула Алина. А надо, надо, вздохнул я, уже понимая, что все, сегодня моя эпопея с рунами завершилась. Дуэн, дуасы, ситься, медленно прочитала она, взяв в руки кристалл и подсветив себе зажженной от костра веточкой. Щит. Много раз, надолго. Надо же, никогда не подозревала, что руны можно писать по-китайски. А что ты вообще знаешь об их начертании? В Тилланде тебя этому не учили? Ты же ведь вроде бы пери, да еще и великая. Учить не учили, никто ведь не знал, что на самом деле я этим умением не обладаю. Ой, девушка резко прикрыла ладошкой рот и испуганно посмотрела сперва на меня, а затем снова на артефакт. Но каждый же мастер, каждый сайры, каждая пери, у них у каждого собственный рунный язык, про который никто не знает, и, значит, ну-ну, давай, продолжай», — подбодрил я ее, когда она вдруг замолчала. «И это значит, что ты больше не сможешь использовать этот язык, раз его могут прочесть другие. Так, так, но надо проверить». Я вынул из ножен меч, начертал на земле его острием и иероглифы «Одиночный огонь», а затем громко прочел их. «Данхо, увы, мои руны остались безмолвными. Не работает, едва ли не плача», — пробормотала Алина. «Это все я во всем виновата. Ты тут совсем ни при чем», — убрал я в ножны клинок и стер с земли нерабочую запись. «Я мог бы и сам догадаться. А какие ты, кстати, еще знаешь языки? Ну, кроме русского и китайского, более-менее английский, испанский, французский, арабский, сносно иврит. Кое-что понимаю и могу прочитать на санскрите, японском, корейском. Слоговое письмо изучала, Деванагари, Абугида, Абджад, в общем контексте, примерные схемы и построения. Конечно, это же такая интересная тема». Я чуток помолчал, потер затекшую шею. «Да уж, ты прямо какой-то лингвистический уникум. И в кого только уродилась такая? Наверное, в маму», — пожала плечами Алина. «Она сама не меньше 5 языков знает, не считая русского и испанского». 5 языков, это хорошо», — пробормотал я, задумавшись. «Но с рунами у нас из-за этого теперь полный пролет. Ведь что знают двое, то знает, сама понимаешь, кто. И что же нам теперь делать?» — жалобно вопросила спутница. «Да, собственно, ничего. Принять все как есть и не париться. Хотя, а давай-ка мы вот что попробуем. У тебя в запасе сейчас маг-энергия есть?» «Есть. А запусти-ка ее в меня. Хоть самую малость». «Попробую». «Запустила? Ага. И что?» «Ничего. Она просто рассеивается». «Логично». Я дернул щекой и снова задумался. Хитрый финт не прошел, факир был пьяный, фокус не удался. Неоформленная в заклятие энергия на меня не подействовала и в туманное облачко перед носом не превратилась. Хочешь не хочешь, придется снова действовать по старинке, без всякого читерства. «Так что ты там говорила про западный континент?» — сделал я вид, что плохо запомнил то, о чем разговаривали по дороге. «Я говорила, что до того, как попасть в Орладар, я встретила в Ашкулуке одного интересного нищего. Его звали Шири, и он постоянно цитировал откровения Вериона Отшельника. Ну, то есть, тогда я еще не знала, что это такое, но там были любопытные вещи. Шири рассказывал, эту книгу он нашел на помойке возле храма Баат. Наверное, ее случайно выбросил кто-то из высших магов. Или не случайно, согласилась Алина. «Я об этом тогда совсем не задумывалась. Он тебе эту книгу показывал?» «Нет, он сказал, что она сгорела в ночлежке, во время пожара, и снова случайно, наверное», — засмеялась Алина. «Лично меня эти откровения заинтересовали, когда Шири начал рассказывать про переходы между мирами, что якобы тот мифический Верион утверждал, что, мол, параллельные миры существуют, но проникнуть туда можно только из храма вечной стихии, который воздвигнут в заморье тамошними мальфорами-чародеями, и что расплачиваться за переход надо осколком волшебной души. Что это за осколок и что за душа, в откровениях не говорилось, а говорилось, что кроме осколка надо еще иметь при себе око демона. Тот медальон, что продал тебе Абдулазис. Видимо, да. И хорошо, что я никому его не показывала. А в школе невест его посчитали простой безделушкой. Драгоценных металлов там нет, камушков тоже. А про откровения Вериона Отшельника я от тамошних магов только 2 раза слыхала. Что, мол, это какая-то ерунда, Вериановы предсказания не сбываются, и княжонка годится только умы смущать, недаром ее везде на помойке выбрасывают. Я усмехнулся. Но тем не менее, ты в эти сказки поверила. А ты бы на моем месте как поступил? — возмутилась девушка. Да, наверное, так же, — не стал я с ней спорить. В такой ситуации хватаешься за любую соломинку. Так, значит, ты мне поможешь? Да, но только не потому, что тоже хочу вернуться в свой мир. Ты не хочешь вернуться? — опешила спутница. Ну, почему не хочу? Хочу, но это сейчас не главное. Что может быть главнее, чем вернуться домой? — удивилась Алина. Я почесал за ухом, вздохнул. Скажи, вот ты бы хотела, чтоб твоя мама стала счастливой, чтобы она дождалась наконец твоего отца, чтобы оказалось, что он не погиб, а просто не мог вернуться? — Конечно, — вскинула брови девушка. — Ну, так и вот, я тоже, как твой отец, хотел бы вернуться домой. Очень хотел бы, но, в отличие от него, меня там никто не ждет, потому что та женщина, к какой я хотел бы вернуться, находится здесь, в этом мире. И, я уверен, она точно так же, как твоя мама. Рената Доминго Хаспика Дестина Дель Сальдо Колина Декана Семента, практически без запинки повторил я длиннющее имя, ждет меня там, куда для такого, как я, хода нет. По какой из причин, я не знаю, но это, в общем, не важно. А важно лишь то, что я верю. Она дождется меня, дождется несмотря ни на что, потому что я обязательно ее отыщу, чего бы мне это ни стоило, сколько бы сил и времени не понадобилось. То, что для этого мне, как тебе, надо добраться до западного континента, не более чем совпадение. Но подобные совпадения, как мне кажется, никогда не бывают случайными. Поэтому я и считаю, что должен помочь тебе, хотя бы из-за того, что, скорее всего, это поможет и мне. Судьба, понимаешь, такая штука, что с ней никогда не узнаешь заранее, шутит она или и вправду дает тебе шанс, как обычно, единственный. Вот как-то так, Алина, развел я руками, вот как-то так, до нужного места, в 2,5 лигах от преснопамятного Бугурте, мы добрались за 2 суток, нам туда, кивнул я на покосившийся путевой знак с практически выцветшей доской и указателем, уверен, усомнилась Алина, там написано не ходите направо, вот именно из-за этого мы туда не пойдем, а поедем, пошутил я, тронув поводья и направив лошадь направо, в густые заросли лопухов, к неприметной тропинке. Спутница на своей серой в яблоках двинулась следом. Дорога сквозь лес заняла около получаса. Тропка то исчезала, то вновь появлялась, но с пути это меня ничуть не сбивало. Я, словно охотник на лис, держал направление по радару, ощущению некой неправильности, которая пропадала, как только мы отклонялись от нужного курса. Голый, без единой травинки каменный холм открылся взгляду внезапно. Вот вроде бы только что ехали по лесной чащобе, и тут, бац, лес резко кончился, а вместо него какие-то скальные нагромождения. И лошади, как по команде, начали вдруг беспокоиться, словно бы впереди затаился какой-то хищник. «Я боюсь», — неожиданно сообщила Алина. «Чего?» — спросил я, не оборачиваясь. «Того, что внутри. Там как будто колодец из черноты. Энергия минус, сжатая до состояния камня. Скажи еще, до состояния черной дыры», усмехнулся я, оглядывая поверхность холма и припоминая, где оставил заначку. «И, кстати, за мной лучше не ходи, а то мало ли что. И еще это, включи защитную сферу, на всякий пожарный». Спрыгнув с лошади и передав поводья Алине, я двинулся к каменным россыпям. Как и полгода назад, решил обойти холм по кругу. И так же, как и тогда, примерно на полпути перед глазами сформировалось облачко маг-энергии. Нормальный такой маячок для памяти, чтобы уже наверняка не забыть, где что припрятал. Мысленно усмехнувшись, я поднял голову, нашел еще пару-другую ориентиров и, уже никуда не спеша, направился вверх по склону. Карабкаться по каменной круче пришлось недолго. Минут через 10 я стоял на вершине. Точнее, на плоской, но не слишком ровной площадке с полуразрушенным парапетом, словно в кальдере потухшего невесть когда вулкана. Удивительно, но окрестности с верхотуры почти не просматривались. Все, что располагалось дальше 200 шагов от подножия, терялось в туманной дымке. В прошлый раз я как-то не обратил на это внимания, но сейчас мне, по крайней мере, стало понятно, почему этот холм обходит стороной местные жители. Основная причина – они его просто не замечают, хотя, по идее, холм такой высоты должен быть виден за пару десятков лиг. Вторая причина – менее явная. Таящаяся внутри холма магия отпугивает любого, кто даже просто идет в его сторону. А то, что на дороге стоит указатель с предупреждением и сюда от него ведет неприметная тропка, так мало ли в мире встречается идиотов, желающих испытать на своей голове крепость какой-нибудь стенки. Особенно, если на указателе к ней открытым текстом написано «Ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег в башка попадет, совсем мертвый будешь». 1. Тайник, где полгода назад я оставил старую обувь, сшитую элмой одежду, рюкзак, деньги, оружие, находился чуть ниже вершины, на той стороне, где сильно фанило магией. Все, что когда-то спрятал, оказалось на месте, в неприметной выемке между камнями. Когда я извлек все наружу и решил еще раз пошарить в нише, а вдруг там что-то осталось, то внезапно почувствовал легкое дуновение. Оно шло прямо из горной толщи, словно бы где-то под ней была пустота. какая-то скрытая полость, и в той полости ХМ запросто могло отыскаться что-нибудь интересное. Отбойного молотка у меня с собой не было, тонны тротила тоже, зато имелось в наличии целое облако маг-энергии, которое я легко мог употребить для удовлетворения своего исследовательского зуда. Заклятие «Шахтер-самоучка» сработало на отлично. Миг, и на месте банальной выемки возник круглый проход, похожий на вентиляционный канал, не слишком широкий, но, в общем, достаточный, чтобы в него мог пролезть человек. Ну, я и полез. Хорошо, эта мини-штольня оказалась не слишком длинной, метров, наверное, 15, не сужалась по ходу и не обрывалась куда-нибудь в пропасть, как это принято в приключенческих фильмах категории «П». А еще хорошо, что барахло снаружи оставил, приладил на склоне и под гору не потащил, только тесак с собой взял, вдруг резать чего-то придется или рубить. Путь ползком завершился тем, что я таки вывалился из штольни в пустое пространство. Упал, слава богу, удачно. Ничего себе не ушиб и не поломал. Включив специальное зрение, внимательно осмотрелся. Мой лаз находился всего в полуметре от пола какой-то пещеры, относительно небольшой, метров 15 в диаметре. Посередине пещеры торчало похожее на пень возвышение. На возвышении лежал круглый камень. От камня веяло силой, да нельзя знакомый. Точно такой же, что исходило от пустоградского камня Баиль. Подойдя ближе, я понял, что не ошибся. Это был действительно он, очередной осколок драконьего средоточия, вместилища магии. Коснувшись его рукой, я невольно вздрогнул. В памяти неожиданно всплыли события из моего недавнего прошлого, которые были забыты. Вычищены погонщиком после нашего разговора под пирамидой желаний, он вовсе не собирался дарить мне волшебный камень. Я взял его сам, из похожей пещеры, с примерно такого же постамента. «Поздравляю!» – прошелестело в сознании. «Ты нашел новый источник энергии. Явился, не запылился, чертыхнулся я мысленно. Что тебе нужно, бесформенный?» «Мне, ничего, уже ничего», – засмеялся невидимый собеседник. «А вот тебе этот камушек пригодится. Чей он? Какая разница? Возьми, и он будет твой». Подвоха в его словах я не чувствовал, но кое-что уточнить все-таки стоило. «Чем он может помочь мне?» «Он поможет тебе вернуться домой», — сообщил погонщик. «В прошлый раз, когда ты решал, какое желание выбрать, месть или возвращение, то тоже получил камень Баиль. Ты выбрал месть и использовал камень для создания армии и подчинения магов. Этот ты можешь использовать для перехода между мирами. Расплачиваться за переход надо осколком волшебной души», — пробормотал я, вспомнив, что говорила Алина. «Аво!» — восхитился бесформенный. Цитируешь Вериона Отшельника, молодец, подготовился, и холм этот смог отыскать, а вообще, я тобой восхищен, исполнить второе желание мало кому удавалось, что нужно сделать, чтобы переход состоялся, как надо расплачиваться, и, главное, с кем, как и с кем, ты узнаешь позже, а для начала тебе надо просто взять этот камень. Я размышлял секунд 10, к любым предложениям этого кадра следовало относиться, как минимум, настороженно, однако, опять же, прямого обмана с его стороны я не чувствовал, разве что некую недосказанность. «Ладно, возьму», — сказал и аккуратно снял камень Баиль с возвышения. Один фраза из кинофильма «Джентльмены удачи». Глава 7. Что это? Я с удивлением смотрел на то место, где только что лежал камень. Вместо обычной впадины или выемки на относительно ровной, как срез от пилы, поверхности постамента виднелось отверстие, почти того же размера, что и осколок драконового средоточия, которое он ранее закрывал, словно крышка, или, скорее, как пробка. Какой глубины был этот колодец под камнем, я даже предположить не мог. Его дно не просматривалось даже спецзрением. Новый источник энергии, я уже говорил, усмехнулся погонщик. Или ты думал, что это про камень Баиль? Я дернул щекой и попытался вернуть пробку на место. Увы, вынутая один раз из горлышка, обратно она уже не вставала. Мой камень отталкивал от колодца какая-то могучая сила. Полное ощущение, будто в отверстие на постаменте вставили невидимый столб, и теперь туда ничему и никому хода нет. Ты открыл новый источник энергии, и она теперь бьет столбом, словно подслушал мои мысли бесформенный. Один раз открытый, его можно закупорить только равной по силе магией. Я хмуро смотрел на колодец и истекающую оттуда невидимую энергию и тщетно пытался понять, в чем же меня обманули. Не мучай себя, ты сделал все правильно, для себя правильно, уточнил собеседник. Что правильно, поясни. Да без проблем, Недаром ведь эта гора называется Холм Познания. Всего, чтоб ты знал, их три. Пирамида желаний, там ты уже побывал. Холм Познания, ты сейчас в нем. И пик равновесия, где он и что он, ты, возможно, еще узнаешь. Каждая такая гора – это мощнейший источник магии, природный, исконный, изначально присущий этому миру. Драконы, которые много тысячелетий здесь властвовали, пытались эти источники уничтожить и навязать миру свой тип магии. Во многом у них это получилось. Уничтожить источники они, конечно же, не смогли, зато научились перекрывать их осколками своих средоточий. Но ведь без своих средоточий они умирали, возразил Яснолета. Все правильно, умирали, согласился Бесформенный. Но драконов было довольно много, и среди них тоже находились преступники и изгои. Вот их-то как раз и использовали для закупорки местных источников. Одного приговоренного к смерти дракона хватало на все три горы. Правда, среди здешних магов встречались герои, которые шли драконам наперекор и умудрялись открыть один из источников. И тогда чешуйчатым тварям приходилось отыскивать новую жертву среди своих. Обычно они обязывали какую-нибудь драконицу снести яйцо, а затем вынимали оттуда едва оформившегося зародыша. Для одного источника этого было достаточно. Матери отдавали на смерть своих же детей. Ну, человеческие самки тоже довольно часто уничтожают своих же детенышей, если они еще не родились. Причем, без каких-либо угрызений совести, усмехнулся погонщик. Все верно, такое случается, не получилось у меня не признать очевидное. Но тебе-то с этого что? Какая твоя в этом выгода? И какая в том выгода мне? В том, что источник открыт. Да, твоя выгода очевидна. Ты получаешь камень Баилли, с его помощью уходишь из этого мира к себе домой. Моя ХМ, ты помнишь, я тебе говорил, что мне надо 200 лет, чтобы заполнить собой весь мир. Помню. Ну, так и вот, я заполняю собой ту магию, что течет из здешних источников. Первый источник ты открыл в пирамиде желаний, а сегодня, когда ты открыл второй, время моего ожидания сократилось лет примерно на 70. Тебе-то это без разницы, ты отсюда уходишь, а мне приятно. Хе-хе, а если я не уйду, ты уйдешь, ты все равно уйдешь, я это точно знаю. Тебя в этом мире ничто не держит, а если и держит, то только на время. И когда это время выйдет, погонщик вдруг замолчал, словно бы что-то обдумывая. А хочешь, я предложу тебе новую сделку, очень, знаешь ли, выгодную. Выгодную тебе, или все же обоим, обижаешь, начальник? Нарочито возмутился Бесформенный. Конечно, обоим. И в чем она заключается? В том, что ты мог бы чуть погодить с возвращением и занялся поисками последнего третьего источника силы, а как только нашел, забрал бы оттуда еще один камень Баиль. Мне это сэкономило бы еще лет 70-80. А мне, что получаю от этого я? Зачем мне еще один камень? Что мне с ним делать? Как это что? Удивился погонщик. С еще одним камнем ты можешь забрать из этого мира любого, кто тебе дорог, или любую. Мне почему-то кажется, что такие здесь точно найдутся. Я молчал секунд 20. Наживку погонщик закинул, конечно, знатную. Но соглашаться на сделку было, наверное, неправильно. По крайней мере, сейчас я над этим подумаю, но не сегодня. Хозяин, барин, хохотнул невидимый собеседник. Продолжать разговор я не стал. Сказано было достаточно, и все это следовало хорошенько обдумать. С камнем под мышкой я нырнул в лаз и пополз наружу. А когда вновь очутился на склоне, за спиной неожиданно загрохотало. Проход, ведущий под гору, исчез, обрушился под тяжестью собранных в его своде горных пород. Случившееся меня нисколько не удивило. Истинные источники силы не любят, когда к ним захаживают посторонние. Алину я обнаружил там же, где и оставил, на краю дремучего леса. Вокруг моей спутницы мерцала защитная сфера. «Все в порядке?» – спросила она, сняв защиту. «Все в норме», – показал я рюкзак и оружие, после чего достал из-за пазухи камень Баиль. «А вот это и есть тот осколок души, что поможет тебе вернуться домой. Чтобы нормально поговорить, обсудить, что да как, нам пришлось удалиться от холма на поллиги». Только тогда, по словам Алины, она перестала чувствовать разлитую по окрестностям злую магию. «Этот холм – мощнейший источник энергии минус», – поведала спутница о своих ощущениях. «Когда ты туда полез, она просто просачивалась сквозь камни, пускай и недалеко, и в довольно малых количествах, но этого, как я понимаю, хватало, чтоб никакая живность в окрестности не заходила. А когда я вернулся, а когда ты вернулся, Она вся устремилась вверх. Я теперь ее даже отсюда вижу. И на что она отсюда похожа? На светящийся столб. Он идет из вершины, а после немного рассевается и загибается к западу. К западу? Ты уверена? Ну, если здешнее солнце заходит на западе, то, значит, да, к западу. А на западе у нас... Почесал я в затылке. На западе у нас Пустоград и пустая гора. Она же пирамида желаний. И что это означает? Не знаю. Но, думаю, разберусь. А что там с тобой случилось? Расскажешь. Ну а куда же я денусь? Все расскажу, как на духу. Все-все. И я действительно рассказал ей все, без утайки. А после вернул ей меч и переоделся в извлеченную из тайника одежду и обувь. Алина делала вид, что не смотрит, но вопросы при этом задавать не переставала. Я, как мог, отвечал, объясняя в подробностях те моменты, про которые моя спутница раньше не знала. Больше всего ее, понятное дело, интересовали природные источники магии. Почему я о них никогда не слышала? Почему их ровно 3 штуки, а, например, не 2 и не 5? Почему не имперские маги, ни сайры, ни пери никогда не учитывали эти источники в своих заклинаниях? Зачем драконы пытались закрыть их, ведь это же глупо. А может, погонщик просто наврал тебе? Погонщик не врал, отверг я последнее предположение. Но и всей правды он, как обычно, тоже не говорил. Поэтому я пока что остерегусь делать то, что он предложил. По поводу третьего камня и третьей горы, да, которая пик равновесия. И, вообще, осенила меня внезапная мысль, раз он это так настойчиво предлагал, значит, этого делать как раз и не нужно. Я бы так тоже подумала, кивнула Алина. А сам камень мне можно еще разок посмотреть? Смотри, снова достал я находку и протянул даме. Бывшая невеста Ашкарти рассматривала его больше минуты. Ты знаешь, в нем столько энергии, сообщила она, возвращая мне камень, что я могу выкачивать ее целый год, а он и на сотую долю не оскудеет. И, что интересно, обратно он тоже берет, я проверила. Берет, говоришь? Посмотрел я оценивающе на осколок. А что если я, к примеру, на шею его повешу? Хочешь проверить? А что если на приеме энергии он подействует на тебя как заклятие? Догадалась спутница. Именно так. Алина наморщила лоб. Я когда-то слыхала, что некоторые маги хранят артефакты прямо в себе. Что, мол, если артефакт достаточно сильный, она сам создает в теле мага что-то вроде пространственного кармана. Идея показалась мне здравой. Хоть я и не маг, но попробовать можно. Я расстегнул куртку и приложил камень к груди, а затем принялся давить на него. Сначала легко, почти без усилий, но с каждой секундой наращивая давление до тех пор, пока оно не стало невыносимым. «Держи и не отпускай!» — выкрикнула неожиданно спутница. В это мгновение мне показалось, что мои ребра буквально вдавились внутрь, не давая дышать, но я почему-то знал, что это не страшно и ненадолго. Главное, выдержать первый этап, перетерпеть, а потом все пойдет так, как надо. Боль исчезла внезапно, словно ее и не было. Дышать стало неимоверно легко, а на душе как будто райские птицы запели. «Лови!» — вскинула руку Алина, и через миг у меня перед носом возникло неплотное облако маг-энергии. Чуть поразмыслив, я обратил его в заклятие иллюзии. «Здорово!» — прошептала девушка, когда на поляне, где мы остановились, вдруг вырос розовый куст, благоухающий самыми изысканными ароматами, распустившийся несколькими десятками огромных разноцветных бутонов. «Выходит, работает?» «Да, работает», — подтвердил я, развеивая иллюзию. «И куда мы теперь?» «На север, к мостам. Нам надо переправиться через Салату. А денег нам хватит? Твои 5 лартов, да мои 28». Я сделал вид, что задумался. «Знаешь, я тут прикинул, что мы все по лесам-то шатаемся. Пора бы уже на дорогу нормальную выехать, да на постоялых дворах ночевать столоваться. Ну, если, конечно, они тут остались еще. Но для начала нам надо в один городишко наведаться, Бугуртия им называется. Там мне должны остались, очень много должны. Сразу, впрочем, в Бугурте мы не поехали. Сперва дали небольшой крюк, обогнув город с севера и добравшись до той деревеньки, где я когда-то прикупил себе одежонки, какую не жалко. В этой одежке я, помню, наивно предполагал отсидеть полгодика-годик в местной кутузке, скрываясь от всеимперского розыска. То, что вместо комфортного срока в приличной тюрьме я получил 20 лет каторги, ни счастья, ни радости мне, ясен пень, не доставило. Но это, как говорил в телевизоре один популярный ведущий, уже совсем другая история. Что мы тут делаем? Поинтересовалась Алина, когда перед нами открылся сожженный до угольков чистокол и полуразрушенная церквушка с уже привычным косым крестом на покосившемся куполе. «Ищем, где можно поесть и переночевать», — пожал я плечами, разглядывая пока еще целые дома и домишки. Всего в деревеньке, по первому впечатлению, таких сохранилось процентов 80. Не повезло, в основном, тем строениям, что находились рядом с забором, и тем, что, вероятно, принадлежали всяким там несговорчивым. В принципе, нормальное состояние, когда кто-то желает взять власть в округе. Типа, сперва мы снесем никому ненужные ограждения, дальше зачистим всех несогласных, а потом вы уже никуда, господа селяне, не денетесь, будете платить за защиту от чужих бандюганов, как миленькие. Внутрь поселения нас пропустили без всяких вопросов. Причина довольно простая, стража на въезде отсутствовала, как и ворота. Присутствовал лишь наблюдатель, тощенький мужичок с пропитой физиономией и бланшем под глазом, примостившийся на небольшом чурбачке у изрубленного столба, ранее, вероятно, служившего опорой для виселицы. Обладатель фингала проводил нас взглядом до самой околицы, а когда мы пропылили мимо, неспешно поднялся и заковылял куда-то за огороды. «Предупредить пошел, кого нужно», — предположила Алина. «Сто пудов», — согласился я с ее версией. «По новой мы этого мужичка встретили, когда проехали все село и, не найдя ни гостиницы, ни трактира, повернули в обратную сторону. Другие местные жители, попадавшиеся нам по дороге, после простого естественного вопроса, как пройти в Бие и где бы тут встать на постой, шарахались от нас, словно черти от ладана.